слышу. Давайте я покажу, смотрите. Я в чем отвлекаюсь? Я напрягаюсь. Я ему говорю, послушайте, Я с вами. Говорить не буду до тех пор, пока вы не сделаете первый шаг. Как выглядит первый шаг? Объясняю всем. Это параметр принятия травмирующей ситуации. Принятие травмирующей ситуации означает, я готов расстаться своей волей ради воли Божественной. Я готов принять потери судьбы, жизни, желаний, сохраняя любовь к Богу. То есть готовность, умение сохранить любовь в момент потери человеческого всего, это означает принятие травмирующей ситуации. Это первый шаг. Это то, что называется правильное прохождение стресса по медицине. Болезнь есть непреодоленный стресс. Стресс я не могу преодолеть, я болен. Стресс я не готов преодолеть, я болен на тонком плане. Все. Так вот, ко мне приходит человек и начинает донимать меня тысячи вопросов о том, что он болен, о том, что он детям, как у меня у тещи, у двоюродной сестры, у зятя, состояние, всем хочу помочь. Я говорю, значит так. У вас готовность принять травмирующую ситуацию на минусе. Пока вы не приведете себя в этом плане в порядок, бесполезно говорить о чем-то больше. Понятно, да? И в последнее время на приеме, человек ко мне заходит на прием, я говорю, никаких вопросов. У вас на минусе готовность принять травмирующую ситуацию. Либо уходите с приема, либо работаете только над этим. Только над этим. Вот это решите. Тогда можете задать вопросы, я вам отвечу. Уходите с приема, дальше работайте над собой. Потому что у многих стереотип. Я приду, все выложу, все возьмет на себя, даст мне кучу здоровья, ушел из здоровья. Это стереотип не работает. Поэтому первый шаг – принятие травмирующей ситуации. Второй шаг – запас будущего. Я сейчас по трем параметрам главным. Человек смотрит, я уже что-то становится понятно. Что такое запас будущего? Это более тонкий план. Будущее мы теряем тогда, когда у нас есть страх за будущее, и когда мы подавляем веру в себя, в свои чувства. Потому что у нас есть поверхностное чувство, желание, связанное с телом. Есть желание и чувство, связанное с любовью. Они нас ведут. И когда мы перестаем верить в себя, мы отказываемся от будущего и отказываемся от любви. Наше желание, если в нем нет агрессии, наше желание, если в нем есть устремление к Богу, оно исполнимо. Если у нас появилось желание какое-то, значит, оно уже на тонком плане исполнено. Поэтому, когда мы начинаем глушить себя, не верим в себя, подавлением наших чувств высших, это тоже потеря будущего. Человек может все. Через собственное изменение, через любовь к Богу, исполнимы все желания. Потому что сама суть появившейся желания, это уже какая-то реализованная возможность на тонком плане. Еще один момент. Запас будущего – это наши потомки. Значит, наши потомки – это наши эмоции детства и юности. Если мы неправильно себя там вели, то у нас проблемы с детьми, значит, запас будущего уменьшается. Для того, чтобы привести потомков в порядок, мало просто пройти задним числом жизнь и что-то понять. Я повторяю, повторял и повторяю. Реальная ситуация – это 300 воображаемых в среднем. 300 раз воображаемую ситуацию прокрутили, значит, вы ее прошли в реальности. А многие пройдут 2-3 раза, я всех простила, где же мое здоровье, мои дети? Здесь нужно или в какой-то момент полностью выключиться, ощутить, да, это так, когда это все сокращается. А в обычной ситуации около 300 раз. Это параметр запас будущего. Третий параметр – готовность ощутить себя Божественным. Значит, это готовность ощутить себя Творцом. Для этого нужно отдавать. Человек всегда должен отдавать больше, чем он берет. Как только под Божеством смещается к человеческому, что получается? Когда я обращен к Божественному, тогда я получаю любое количество через его энергии, и тогда я отдаю человеческому всегда больше, чем я от человеческого беру. И это человеческое снабжает меня. Как только у меня ориентация с Божественного перешла на человеческое, если я отдам энергии больше, чем взял, я обесточился, я заболел умом. Поэтому человек внутренний, сконцентрированный на человеческом больше, чем на Божественном, это уже вампир, это потребитель. Поскольку корень человеческого счастья – это сексуальность, природа греха Адама и Евы, то тот человек, для которого отдача в любви больше, чем потребление, развивается, тот, кто потребляет больше, чем отдает, этот человек деградирует, становится вампиром. И мировоззрение, энергетика его меняется. Что такое в любви брать больше, чем отдавать? Мы всегда больше отдаем, когда у нас есть любовь, когда есть чувство любви. Когда мы получаем энергию, мы больше можем отдать. Значит, чем больше в нашей жизни мы секс называем любовью, чем больше отношения сексуальные идут в сторону физического удовольствия, а не духовного общения, не заботы о другом, не любви, тем быстрее идет вырождение. Вот и вся схема. Вот в этом плане в Америке любовь, слово «любовь» там, это означает только секс. Мы занимаемся любовью. Вот этот подход, это уже с деградацией достаточно сильной, причем в общепланетном масштабе. Потому что идеология Америки, она идет сейчас на все страны. Восток практически уже нет. Восток остался в Китае немного и в арабских странах. Значит, что получается? Для того, чтобы человек был готов к получению Божественного, его готовность отдавать должна быть больше, чем мы. Значит, когда мы умеем заботиться о других, когда у нас потребность творчества, мы развиваем эту потребность творчества у детей, значит, у нас есть больше шансов быть здоровыми. Вот у меня болело сердце, я помню раньше, это были как раз темы обиды, чувства и желания. А я, мне четко сказали, когда больное сердце, если пойдешь в баню, то может быть инфаркт, нужно умереть. Я приходил в баню, начинал париться, и мне становилось почему-то легче. И я заметил, чем сильнее я парюсь, тем мне легче. А когда я брал еще веник и начинал отдавать и, так сказать, парить других, боль в сердце проходила. Я не мог понять, в чем дело, но я интуитивно чувствовал, меня это лечит. Малейшая боль сердца, я бегу в баню и начинаю париться. И потом уже задним числом я прокручивал и понимал. Когда я иду в баню, поднятие температуры – это унижение жизни и желания. Значит, большая концентрация на любви. Раз. Второе. Когда я начинаю парить другого, у меня концентрация не только на любви и добродушии, но забота о других. Выброс энергии. Идет лечение. Вот я приводил пример, недавно прочитал статью, где Алла Демидова рассказывала о любопытном феномене. Она говорит, вот у меня дикая боль. Я иду на сцену, мне сейчас выступать, у меня такая боль, что я понимаю, умру на сцене. Но надо выходить. Я, говорит, выхожу, и боли нет. Я играю, боли нет, вернулась, опять дикие боли. Он говорит, я поняла тогда, в чем дело. Я-то больна, но персонаж-то здоров. И поэтому, говорит, я выхожу, у меня никаких болей. Но, чтобы ощутить себя персонажем, нужно что сделать? Нужно держать энергетику, конструкцию энергетическую персонажа. Должен быть выброс энергии. Зал в модель персонажа. Значит, да, интересное объяснение, но больше здесь даже не сам момент, что она отключается. Да, она отключается от привычного взгляда на мир, и это блокирует агрессию, значит, боль. Это один из факторов. Отключение от привычного взгляда на мир, как бы изменение судьбы. А второй – это выброс энергии. То есть, многие заметили, что психические болезни лечатся творчеством. Вот шизофреника, психбольник заставляет, ну, давали возможность там искусством, театром заниматься, лепить что-то, у них были резкие улучшения. Значит, творчество – это лечит само по себе. Но если творчество исходит из желания быть здоровым или из денег, идет обратно. То есть, когда мы выбрасываем энергию, а любви нет, идет деградация. Если есть любовь, и в этот момент выброс энергии, идет развитие. Я это заметил, в одной из лекций говорю. Начинаешь физические упражнения делать, если не в настроении, то потом дикая боль во всем теле, отвращение, ты спорт. Когда хорошее настроение, любые перегрузки чувствуешь по телу. Значит, перегрузки нормальные, когда у вас внутреннее состояние хорошее. А если у вас идет гомеостаз, появился вот устойчивое чувство любви, то тогда любые перегрузки для вас становятся позитивными, вы развиваетесь. Если этого нет, среда дает колебания, а у вас в этот момент нагрузка. Все, вы заболели. Механизм. Понятно, да? Так вот еще раз. Смотрите, что у нас было на начало лекции. Готовность принять травмирующую ситуацию плюс 80. То есть пока еще свежие у вас изменения, можно смотреть, вот через 2 дня уже в это входить в поле будет опасно для меня, потому что уже у вас прошлое изменилось, а значит и будущее изменилось. Так вот, готовность принять травмирующую ситуацию плюс 80, это хорошо. Запас будущего – минус 200. Это в группу, это не важно. Я летел в КамАЗ на машине, у меня был запас будущего – минус 80. Yeah. Готовность отдавать – 0. Вот состояние. А что сейчас? Готовность принять травмирующую ситуацию – плюс 200. Запас будущего – плюс 100. Готовность отдавать – плюс 100. То есть, что получается? Изменения идут. От вас требуется только одно – удержать минимум год. Вот и все. Вот это уже вопрос как раз техники и вашей готовности вот это состояние поддерживать. Потому что каждую долю секунды мы выбираем. Вот это чувство сохранить или поддаться окружающей среде и выдавать страх там, или обиду, или уныние. Так что очень много зависит, особенно вот в это время, вот скажем, от нашего намерения, от нашей готовности постоянно преобразовывать себя. Переходим за это. Я постараюсь особо так не распространяться, чтобы... я читаю для чего записи? Не для того, чтобы вот удовлетворить как бы интерес каждого, а для того, чтобы, опять же, помочь вам в деталях вот это чувство ощутить и его держать. Начинаем. Какова, по вашему мнению, причина катастрофы европейского единства и почему она произошла именно по инициативе немецкого народа? Значит, вот смотрите, это, скажем так, проблема, которую не решил пока ни психолог, ни философ, ни религиозный. Почему еврейский народ так был преследован? Ну, говорят, вот Христа распятого. Мы же понимаем, что это бред. Какая-то есть другая причина. Логично? Логично. А вот как раз я последние дни над этим думал, какая у меня сейчас гипотеза, модель. В принципе, она потом будет отрабатываться, но я не исключаю, что она достаточно верна. Итак, для того, чтобы понять, почему еврейский народ преследовался в течение такого количества времени огромного, мы должны понять, почему появился Христос. Почему? Почему Он говорит, я пришел не нарушить закон, а продолжить, уточнить и прочее. И мы приходим к чему? Иудаизм. Это ведь не только религия, это и наука. Наука о тонких состояниях человека. И исключительно точные рекомендации по тому, как вести себя, как питаться для того, чтобы развиваться, ощущать божественное. Это так? Это так. И когда человек зависел от среды, эти рекомендации позволяли ему сделать огромный рывок вперед. Но рано или поздно любые рекомендации начинают слабеть, и дальше человек должен делать шаг, он должен концентрироваться на божественном, то есть должна раздаться новое ощущение, новая форма через большую концентрацию на содержании. Значит, нужно устремляться к Богу, ощутить вот это вот божественное, которое идет через любовь. И тогда будут несколько меняться заповеди, они будут не меняться, не отбрасываться, а уточняться. И, так сказать, что-то станет ненужным из ритуалов, обрядов, что-то появится новое. Так вот, у иудаизма 2000 лет назад назрела определенная проблема. Концентрация на выполнении заповедей стала больше, чем на реальном ощущении божественного. К чему это должно было привести? К тому, что поверхностная форма, догматизм постепенно начинает давить чувство любви, и человек обращается к Богу, а на самом деле идет чуть левее. Куда? Принципы, идеалы, нравственность и прочее. Если вы посмотрите ортодоксальных иудеев все в очках, это концентрация на чем? Сознание, желание. Это подтверждение какое-то. И появляется Христос, который говорит, да, все это правильно. Нужно ощущать божественное в себе, нужно меньше ориентироваться на ритуалы. Что дает ориентация на ритуалы? Она дает постепенное, вроде бы устремление к Богу, но на самом деле погружение в высшие моменты человечества. Значит, на тонком плане концентрация на желаниях все более сильная. А раз концентрация на желаниях более сильная, значит постепенно растет гордыня, подсознательное. Ощущение своего превосходства над другими. Если это ощущение превосходства над другими появляется в целом народе, тогда этот народ начинает остальные прессовать. Все. Значит, преследование еврейского народа связано с кризисом иудаизма, который начался 2000 лет назад, а кризис иудаизма, который начался 2000 лет назад, предвосхитил кризис у всей человеческой цивилизации, который идет сейчас. Поэтому, если бы не было кризиса иудаизма 2000 лет назад, сейчас человечество, войдя в этот кризис, оно бы вряд ли бы выжило. А так, это своего рода прививка, своего рода преодоление той проблемы, которая как бы не оставляет в обычной ситуации шансов на выживание. Значит, что получается? В том, что говорит Христос, заложен один из механизмов спасения цивилизации. Но уровень был настолько высок, что люди не могли выдержать этого. Идет распад христианства на два течения. Восточное православие и западное католичество. И у обоих сейчас проблемы. Вот сама схема. Значит, то, что сейчас в мире происходит, это То же самое, что происходило 2000 лет назад на тонком плане, сейчас это происходит реально, достаточно мощно. Цивилизация все больше погружается в желание, все больше растет гордыня, все больше растет программа самоуничтожения, ну а все остальное мы уже видим. То есть, если раньше был унижен только еврейский народ, то 70 лет назад были унижены все народы на территории России, а через 5-7 лет будут унижены все народы на Земле по той же самой схеме. Ну дальше. Так, ну это честно, сейчас пока пробуем. Понимаю, что в моем вопросе есть зацепки за благополучную судьбу, но все-таки спрошу, будут ли регионы на Земле, которые будущее перетряска 2007-2020 годов не коснется? И если да, то какие? Германии, Швейцарии, Англии, энергетики. И Норвегии. Я уже посмотрел, уже это сказать странно, чем наметил. Значит, что по регионам? Пишите. Значит, энергетика практически та же будет у Луны и у Марса. На Земле зон нет. Единственное, так, более-менее вот зона вырисовывается, это Австралия, которая как-то, все-таки она не включена. Вот она по энергетике немножко отстоит от своего человечества, и она как-то более-менее, а все остальные... Вы понимаете, какая ситуация? Вот у меня, посмотрите, у меня есть приятели в Нью-Йорке, я говорю, знаете, по моим данным пока, так сказать, может что-то изменится, потому что когда озвучиваешь информацию, она меняется. Надеюсь, что изменится. В Нью-Йорке могут быть очень большие землетрясения, то есть Америку сначала предупредили, ну как обычно, через людей. Не поняла, дальше уже через болезнь. Вот эта болезнь может идти как землетрясение, катаклизм и так далее. Я говорю, ты знаешь, говорю, может произойти очень серьезная проблема. Я говорю, как бы можно было уехать? Она говорит, ну что делать? Если суждено, то суждено. Это с приятелем. Вот. Я говорю, ну тогда нужно просто дальше приводить себя в порядок и на всю волю Божью. Она мне недавно, мы с ней говорили, говорит, ты знаешь, появилось желание не ехать. А доверить своим желаниям. Но что хочу сказать, что от своей судьбы не убежишь, понимаете? Если внутреннее, так сказать, человек неблагополучие, куда бы он ни подал, многие говорят, что те люди, которые остались живы в небоскребах, они потом попадали в другие ситуации. То есть есть определенная линия судьбы. Поэтому лучше остаться здесь, на своем месте и спасать других и себя. Хотя иногда вот человек что-то выталкивает, вот он хочет, это его внутреннее, скажем, состояние. Но в принципе рассчитывать на то, что внешне можно изменить ситуацию, выровнять, это не реально. Мы ситуацию меняем только через внутренние изменения. А расчет на внешнее, ну это просто потеря времени и сил. Работаю по вашей системе около 2 лет. Достаточно ли я чистого, чтобы молиться за потомок? Значит, почему я говорю, что не спешите молиться за потомок? Потому что если вы не проходите ситуацию, то есть сосуды, вот так сказать, вы очистились, переливается чистота дальше. Если вы где-то моменты не проходите, то как будет молитва за потомков работать? Она будет либо вообще неэффективна, либо все-таки вы чистите потомков, берете на себя. Ну, дай Бог, чтобы так было, но так сказать, все равно вот эти моменты, когда, понимаете, если у вас нет гармонии, то вы на глубинном уровне не измените потомков. Значит, вы будете менять на внешнем уровне. А внешняя помощь, она развращает. У человека все улучшается, а душа нет. Поэтому эта помощь детям может потом обернуться еще худшим вариантом. Я даже некоторое время назад я стал жалеть о том, что мои дети перестали болеть. Вот когда были ситуации с операцией, я писал, да, вот можно резать, все. И вот тогда я сказал, все, я, надо понимать, почему это происходит. Это было где-то лет, не знаю, 15 назад, последняя ситуация. И мои дети после этого не болели. А потом я подумал, если бы они болели, вот это мучение тела, какие-то ломки и так далее, они же помогают почувствовать. А здесь что-то чуть-чуть, я говорю, так, снимаем проблему, бац, болезнь ушла, и потом думаю, все. Теперь если, так сказать, ребенка что-то там, говорю, ты знаешь, книги не читал мои? Давай, меняй отношение к миру. То есть вот эти вот моменты, помолись за то и пройдет. Я понял, они просто опасны. В общем плане нужно менять отношение к миру. И сказать, потому что в любом случае это таблетка, когда человек начинает вот так вот выдергивать что-то. Там, как мне говорят, напиши адрес. Одно болит, поджелудочное заболело, так. А мы снимаем быстренько, тут. Головные боли, так, читаем, понимаете? это мешает человеку меняться и реально внутри. Потому что зачем меняться, когда нормально, что ты болезнь прошли? А так вообще-то, если по перспективам, самое лучшее место на Земле в данный момент – это Израиль, потому что здесь судьба человечества решается. Так что делайте его. В Москве вы говорите, что самое лучшее место – это Москва? Нет, я не говорю. В Москве энергетика знается, очень большой запас будущего Питера. А если по общей энергетике, так сказать, лучшими в мире являются, например, Россия и Испания. По сбалансированию. У Канады тоже, но у Канады там внутренне назревают проблемы. Как вот эта стабильность, повышенная почва, ну, у Канады как бы немножко с душой начинаются проблемы. Вот. А если говорить по теплоте именно, то вот эти, так сказать, Россия и Испания. У меня проблемы с женским циклом на почве повышенного внутричерепного давления. Что здесь вы могли бы подсказать? Вот смотрите. Когда у женщины энергетика падает, начинается нарушение женского цикла. В каких случаях это бывает? Когда проблема либо у детей, либо есть какая-то мощная зависимость, и, соответственно, агрессия. Агрессия, программа самоуничтожения, начинается проблема. Значит, программа самоуничтожения бьет по голове, но очень половой. Значит, здесь повышенное черепное давление. Говорят, вот нарушение менструальной связи с повышенным черепным давлением. Не в связи с повышенным давлением, а в связи с тем, что пошла программа самоуничтожения, которая частично дает головные боли и повышенное давление, а частично дает нарушение цикла. А вот от чего эта программа самоуничтожения идет, это уже, так сказать, можно разбираться. Но это, скажем так, я сейчас не буду работать как-то индивидуальными средствами, я просто параметры возьму. Лично. Готовность принять травмирующую ситуацию минус 300. Ну, минус. Значит, если вы не можете принимать травмирующую ситуацию до сих пор даже, это означает, что в прошлом у вас много непройденных ситуаций, значит, вы по-прежнему продолжаете испытывать претензии другим к себе, и значит, у вас работает программа самоуничтожения. Поймите, на внешнем уровне есть прошлое, настоящее и будущее. На тонком плане они подтягиваются друг к другу. Еще на более тонком плане нет прошлого, настоящего, будущего. Есть один момент, время. Если вы когда-то обижались, вы продолжаете обижаться сейчас и будете обижаться в будущем. Все. Поэтому насколько обида уходит глубоко внутрь, настолько непрощенная там 30 лет назад обида убивает вас 30 и многих жизней в будущем и ваших детей. Вот и вся схема. Поэтому на внешнем уровне ваша обида в прошлом осталась там, на тонком она при вас. Если вы когда-то очень сильно сожалели о прошлом, сожаление о прошлом – это есть неверие, неприятие божественной боли, то значит, насколько вы глубоко запихнули это внутрь, а это когда бывает глубоко, когда вы испытываете чувство любви, через чувство любви мы все можем запихнуть невероятно глубоко в подсознание. Поэтому а чувство любви мы испытываем кому? К родителям, к любимому человеку, к детям. Если кому-то из них мы испытали очень сильное сожаление, или я его обидел, или он меня, или чувство ненависти, ревности, обиды, то это уходит так, что мы потом еще можем в будущем обеспечить на десятки лет этой же агрессивной эмоцией. Вот почему я говорю, начинайте работать над собой. Малейшие претензии к родителям с ним, к любимому человеку, к себе. Кроме этого, есть еще у нас эмоциональная вспышка, когда мы на бешеных оборотах работаем. Половое созревание, первая любовь, периоды перед зачатием детей. Здесь еще больше накладка. Поэтому вот эти моменты должны быть пройдены чисто. Если у вас есть непроходимые, ну о чем там дальше говорить? Идем дальше. Нас, как посвященных людей, интересует ваше мнение по вопросу. Считаете ли вы правильно употреблять в пищу тела убитых животных, рыбу? Что для вас медитация? Делаете вы это? Дает ли медитация облегчение кармы посвященных? Люди занимаются наукой о душе, неважно какой, значит, смотрите. Как часто срабатывает механизм? Человек говорит, я убежденный вегетарианин, все больше не буду есть мясо убитых животных. Значит, почему? Потому что для него очень важна жизнь. Значит, концентрация на жизни многократно усиливается. Многократно усиливается концентрация на желании. Ревность, обидчивость, подсознательно усиливается. Человек становится убежденным вегетарианцем через год-два рак груди у женщины или мужчины, рак груди. Вот и все с кем. Потому что любовь выше жизни. Западная цивилизация идет по сохранению жизни. Для западной цивилизации жизнь – ценность высшая. Почему отмена смертной казни и так далее? На Востоке жизнь – это чепуха. Восток размножается, Запад умирает. Концентрация на жизни – это концентрация на желаниях и на детях. Идет бесплодие. Поэтому, так сказать, идеологическое вегетарианство. Почему? Я вот скажу так. Вегетарианство дает концентрацию на желаниях. Когда может человек тогда заниматься вегетарианством? В той среде, где желания унижены. Это высокая температура. Значит, вот в Индии, где, так сказать, жарко, там, в Африке, человек может заниматься вегетарианством. Это для него не опасно. Но еще, вот сейчас есть там по группам крови и так далее. Если человек там травоядный был, другой, так сказать, в другом племени, это все-таки где-то несет с собой информацию. И резкое изменение питания может дать проблемы. Но я еще раз говорю, сам по себе вот факт, что вот я не буду есть мясо и стану духовным, у меня не получалось, что вот именно отказ от мяса делает человека духовным. Мясо тяжелый продукт, да. Мясо долго переваривается, приземляет и так далее, но оно ничего не гарантирует. Поэтому, вы понимаете, мы должны понимать, что жизнь, мы всегда будем убивать живое, хотим или нет. Микробы у нас погибают, мы их дышим. Потому что если полная сама идея, как буддисты, помните, стряхиваешь, чтобы жучка не задавить и так далее. То есть и в конечном счете ситуация доводится до абсурда. Так вот, вот это как бы невольное уничтожение живого, хотим мы или нет, оно лишний раз нам показывает, что главное не жизнь, а главное то, что за пределами жизни. И скорее мы умираем для того, чтобы понять, что жизнь это не главное. Поэтому абсолютизировать, я думаю, вот проблему питания в этом смысле не стоит. То есть человек питается мясом по ощущениям. Хотя иногда хочу мясо, иногда не хочу. В среднем я мясо ем два раза в месяц. Мне вполне хватает. То есть потребность мясной пищи, она падает. Но я еще раз говорю, здесь очень много зависит. Вот если женщина дико ревнивая, ей надо мясо есть. Если вообще внутреннее чувство ревности нет, можно снижать. И вот как здесь? Здесь все зависит от внутреннего состояния человека. Еще раз хочу подчеркнуть. Мы зависим от среды, мы зависим от питания, образа жизни. Но когда мы считаем, что только они нас делают, мы ошибаемся. И все-таки внутреннее состояние. Благодаря вашим книгам у меня очень благополучная судьба сейчас. Но я пью. Литр в полтора красного вина каждый вечер. Ничего не могу сделать с собой. Не могу это прекратить. Зачем это мне? Что делать? Значит, ну, если так, по схеме, вот смотрите. У человека есть понятие судьба и есть понятие желания. То есть гордыня и ревность. Человек начинает работать над собой, тему гордыни преодолел. Значит, судьба стала улучшаться, все более-менее. А дальше вылезает тема ревности, желания. А когда у человека идет тема желаний, он начинает пить. Значит, вы просто прошли первую ступень, теперь нужно проходить вторую. И вторая более масштабная. Нужно преодолевать зависимость от желания. Вот что такое алкоголь? Вот я чего-то хочу. Я должен этого добиваться. Я переживаю, я спешу. Кстати, спешка очень опасная, дело к агрессии ко времени. Это признак зацепленности за желание. Так вот, куча проблем, в конце концов я этого добиваюсь. И та агрессия, которую я накопил при исполнении желания, дает мне проблемы. Что дает алкоголь? Налил стакан, через 10 минут желания все исполнились. Поэтому тот, кто легко свое желание реализует, тому пить не надо, потому что для него сам процесс постижения желания – это нормально. Человек, зацепленный за желание, он смотрит на цель. То есть для него цель – это все. Сам процесс для него ничего не значит. Вот скорее, скорее. Почему человек торопится? Потому что процесс для него ничего не значит, а важно добиться желания. Но добился этого желания – бежит за следующим. В конечном счете гонка постоянно, а удовольствия нет. Вот и вся схема. Когда человек понимает, что достижение цели – это не счастье, цели будут меняться, увеличиваться, и сам процесс не менее важен, чем цель, тогда все идет нормально. Когда человек зацеплен за желание, он хочет, во-первых, сразу всю задачу выполнить. Когда он ее не может всю поднять, у него начинается уныние. или раздражение, что не может, и так далее. Вот вся схема зацепленности за желание. Значит, желание – это концентрация на цели. Когда мы понимаем, что есть цель, а есть процесс, и процесс – это и есть развитие, и цели будут постоянно меняться, увеличиваться, а значит, ощущение полного счастья никогда не будет, тогда появляется фраза, которую сказал Будда, только здесь и сейчас. То есть, как завтра мое желание исполнится, я не знаю. Вот сейчас я получаю удовольствие от того, что я живу, радуюсь и стремлюсь к чему-то. Вот и все. То есть, нужно перестаньте торопиться, перестаньте зацикливаться на каких-то, так сказать, дальних мечтах. Когда чего-то хотите, промоделируйте потери этого. То есть нужно обесценить значимость цели, к которой вы идете. Ну, все воля Божия. Даду, я получу. А сейчас я к этому иду. То есть я должен не решить задачу, а я должен ее решать. Я ее решаю, я это решу, потом следующую, потом другую. Вот такой подход к делу, когда исчезает спешка, когда исчезает уныние от того, что я не могу вовремя сделать, он и дает изменение отношений. Но кроме этого еще усугубляется тема желания. И спешкой, и концентрацией на цели, и желанием сказать поскорее, когда наше счастье, вот я буду счастлив завтра. Сейчас я заметил раньше, вот я купаюсь где-то, думаю, а вот я туда-то пойду и буду там купаться, там будет еще лучше. Я здесь уже не плаваю, я там. Туда приезжаю и начинаю, как я хорошо плавал там. Я заметил, я все время живу либо в будущем, либо в прошлом. Настоящего меня нет. Тогда я себе сказал, вот я сейчас плаваю, мне сейчас хорошо, все. А мысль по инерции, завтра может быть лучше. Вот это конкретный вариант зацепленности за желание. Поэтому умение быть счастливым в данный момент, умение ставить цель, но не зависит от нее, умение каждую секунду отдавать. Почему? Потому что когда я мечтаю о будущем, я его из него высасываю. Мне будущее даст удовольствие. А когда я отдаю, то буду я отдавать в будущем время, я отдаю сейчас. Поэтому когда отдача намного превосходит потребление, тогда я только начинаю испытывать ощущение счастья сейчас. А когда я сейчас счастлив, зачем мне бутылка? Ну, стаканчик, скажем, для поднятия настроения. Но не для того, чтобы ощутить, что мои желания исполнились. Меняются отношения. Так что у вас нормальный процесс развития. Я официально с мужем не разведена. Муж талантливый художник. Так, начал делать серию карт Таро, делал 6 лет. В конце началась сильная депрессия и стал пить. Сейчас уже почти год живет с другой женщиной, пить продолжает. Есть возможность ему помочь. В каком направлении должна работать? Интересный вопрос. Значит, карты Таро – это определенное предсказание будущего. Значит, это концентрация на желаниях. Мы же через желания выходим на будущее. Значит, когда он начал писать карты Таро, пошла концентрация на чем? На будущем. Предсказания, значит, на желаниях, значит, у него пошла усиливаться ревность, и дальше распад семьи. Значит, связано это с женой. Да, что у жены? Унижение мужа в плане идеалов и желаний. Если бы жена была более гармоничной, то есть концентрация на тонких планах, на желания на будущее было бы меньше, то либо, когда он писал бы эти карты, он бы внутренне абстрагировался, либо он перестал бы это делать, либо его просто сверху открыл. Что было у жены, когда он писал эти карты, значит, у жены была агрессия к людям в плане идеалов. Ну, то есть, какие-то незакрытые моменты, связанные с будущим. Поэтому у него получилась такая ситуация. Закон больших чисел. Состояние женщины очень важно для мужчины. Если женщина, ну, скажем, правильно ориентирована, то тогда идет по нарастающей улучшению у нее, и она вытягивает мужа. И наоборот, чуть оступилась, пошла в другом направлении, она заваливает. И вот тогда он ищет любые. Он реализует программу женщины, негативную. То есть, если у нее идет концентрация на будущем, он должен найти ту работу, которая усилит его концентрацию на будущем, и затем разрушит будущее. Что, в принципе, и произошло. Значит, все моменты агрессии к будущему снимать. Осуждение людей в плане идеалов, страх перед будущим, неверие в себя, ревность, обиду, уныние. Ну и, соответственно, будет у него лучше. Так, ну сейчас посмотрим, что было на начало лекции. На начало лекции не берется. Так, можно ли стремляться к божественному, постоянно работая над собой, восстановить работу фактически сгнивших почек, болезнь которых получено прирождение? Так, работа на гемодиализе. Ну посмотрим, на начало лекции, что будет. Вас на начало лекции была смерть полигрупп людей. Это агрессия к восточному миру. Где-то в 12-13 раз выше смертельного тема гордыни. Почему кучки не работают? Тема гордыни – это осуждение. Гордыня идет через осуждение, ревность через уныние в основном. Потом немножко меньше. Значит, что сейчас у вас? Сейчас получше. Значит, если такой уровень мощной гордыни, значит под ним ревность. Смотрим, что было до этого. В трех прошлых жизнях смерть мужей из-за ревности. Вот и вся ситуация. То есть что получается? Огромная чувственность по прошлым жизням. Концентрация на любимом человеке, человеческой любви, сексуальности и так далее. Дальше критическая линия. Либо распад, либо смерть, либо уход в гордыню. И начинается уже концентрация работы, управления, воли, сознания, значит, повышенная критика людей, дальше программа самоуничтожения и дальше проблемы с почками. Вот вся ситуация. Смотрим сейчас по внешнему данному. Готовность принять травмирующую ситуацию закрыта. Запас будущего минус 600. Готовность отдавать минус 1000. Причина. Многократное пожелание смерти мужчины, через которого может пойти унижение человеческой любви, желания и прочее. То есть, говоря простым языком, для того, чтобы вытащить своего ребенка из себя, вам нужно, для того, чтобы уметь отдавать, а не брать, для того, чтобы иметь запас будущего, нужно научиться принимать травмирующие ситуации. Подсознание ваше пока не может этого сделать. То есть, принять несправедливость, обиду, унижение от мужчины, ваша душа не может. Значит, нужно убеждать свою душу и душу своих детей в том, что мужчина не подлежит осуждению, что любая ситуация болевая помогает очищать любой пол, и в этом душу свою нужно убеждать. Если не убедите, все остальные звенья не работают. То есть речь идет о достаточно масштабном, это минимум три жизни, процессе зависимости от основ человеческого счастья. Если это концентрация на основу человеческой любовь, и если перетряска человеческой любви идет через другой пол, у женщины это мужчина, значит внутренняя претензия к мужчинам огромна, масштабна и сидит глубоко под сознанием. С этим надо начинать, и без преодоления этого дальнейшего развития невозможно. У дочки боли в животе. Причину найти не могут. У младшего взрывы агрессии, психологические проблемы. Средний в порядке, но очень эгоистичный, в последнее время очень апатичный. Значит, боли в животе, здесь сигнал нет. Боли в животе, блокировка программы самоуничтожения, как правило. Удар идет по голове, по мочеполовой, иногда по кишечнику. То есть у дочки программа самоуничтожения. У младшего взрывы агрессии – это неумение принять травмирующую ситуацию. Средний эгоистичный – это концентрация опять же на себе. Апатия – это снижение желаний. Значит, судя по всему, везде происходит тема желания, раз тем более развод с мужем. Смотрим. Автор записки на нынешний момент. Готовься принять травмирующую ситуацию на плюсе. Хорошо, посмотрим физическое здоровье. На начало лекции. Район правой груди закрыт. Предонкология. Мочеполовая закрывается. Удар в основном. Вот я сколько не смотрел женщин с раком груди. Начинается причина все равно. Тело матки, а потом и стреляют уже в разные места. Почему? Любовь человеческая. Там, а дальше уже... Убийство любви идет, если ненависть, слепота, если обиды, в груди, если нежелание жить, кишечник, ну и так далее. Если гордыня, осуждение мужчины, почки, если обида на судьбу, вот он, за что мне такой дам, ноги, вот сама скидка. Так вот здесь была, в принципе, завал. Что сейчас мы видим? Сейчас рядом, сколько, дети рядом. Ну, дети очищаются, вот рядом, начинают, так сказать, поле... осветляться красиво, дети. То есть у вас сейчас начинается изменение к лучшему, тут же души детей рядом с вами, и тут же в активном контакте они как бы меняются. Ну, пока все нормально. То есть динамика прекрасная, я минусы даже не вижу. Значит, характер детей будет меняться, если так будете работать. Вы похудели без бороды. Что это? Понимаете, приезжала просто. Надо что-то делать. Дело в том, что я пришел к одному выводу, что мало другим говорить об исследовании, нужно и самому как-то это исследовать. Поэтому приезжал мне конкретно по суставам. Вот, мне было просто интересно, потому что по моей диагностике у меня последние полтора года выходит хватит жрать, хватит пить, надо приводить себя в порядок. Ну я как-то все время это, потом начинается боль в суставах, вообще неважное самочувствие. Вот, сделал анализы, у меня анализы как у младенца. Все идеально. А холестерин огромный. А это и с тем же ладно. То есть я понял просто, что мне нужно менять образ жизни. Ну просто другого варианта нет. Поскольку организм мой таблетки не принимает, или очень дает тут же реакцию на отрицательную, то есть как бы я уже привык меняться за счет конечно, то пришел к выводу, что надо что-то делать. Вот такие вот, если честно, то мое внутреннее состояние, оно, скажем так, весьма-весьма проблемное. Но если даже все-таки то, что я решил хоть немножечко измениться, вы говорите, подсвежил, мне кажется, вы больше реагируете не на внешность, а на внутреннее состояние. Я больше в этом плане могу поверить. Но это радует. То есть я совершенно понял одну простую вещь. Вот я сейчас подошел к основу. Вот это уже и ревность, и гордыня, все это сплетается в какую-то одну, вот это человеческое. И чтобы вот это человеческое преодолеть, я должен изменить уже свой ритм жизни, я должен жить по-другому. Вот к этому я сейчас подхожу. По-другому питаться, по-другому относиться к жизни, ну и так далее. То есть жить в какой-то совершенно другом аспекте и в другом восприятии мира. Ну посмотрим, как это получится. Так. 17 октября туркменским охранникам в кафе был приглашен теракт возле посольства США. Что, почему на этот раз удачный исход, с чем связан? Ну, понимаете, какая ситуация? Я считаю, что политика США отстает от правильного отношения к миру, а энергетика людей наоборот, опережает состояние политики. Поэтому, я думаю, когда люди, любое посольство США, это источник возможной агрессии со стороны окружающего мира. И те, кто там находится, если они понимают, что это не случайно, если они готовы потерять жизнь, то тогда это уже определенный момент очищения. То есть все неприятности, если к ним правильно относиться, они лечат. Я думаю, вот здесь мы как раз это видим. Если раньше было посольство США форпостом, который давил всех, унижал, то сейчас посольство США становится самым уязвимым звеном. То есть кардинальные изменения в общем отношении. Как только у человека ощущение, что вот он король, он подсознательно всех давит и убьет. И наоборот. Так что я думаю, это просто изменение состояния тех, кто в посольстве, в первую очередь. Из них я знаю, что мужчина на 80% зависит от судьбы женщины. Ну, не от судьбы, а от эмоций. У мужа проблемы со здоровьем сработают. Чем я могу ему помочь? Ну, давайте посмотрим, что у вас было на начало лекции. Смерть мужа в поле. Первая помощь мужа – это не убивать его. Я считаю, это очень важно. Готовность принять травмирующие ситуации закрыта. Почему? Унижение людей, ну, бизнес. Мне женщина иногда обращается и говорит, как бизнес не вредит ли мне? Я говорю, понимаете, в чем дело? Управление, концентрация на воле, на управлении – это дело достаточно опасное, особенно для женщин. Почему? Потому что женщина все-таки как-то биологически на семью ориентируется, а мужчина на работу, на волевой аспект. Поэтому, когда у мужчины идут перегрузки, работа, воля, управление – для него это менее опасно, чем для женщин. Поэтому волевая, как правило, когда ко мне на прием приходили волевые, умные, решительные женщины, либо бесплодные, либо дети тяжело больные. Почему? Потому что, чтобы родить ребенка, нужно быть беззащитным. Мы к Богу приходим униженными, беззащитными, потеряв, а не приобретя. А когда же у женщины волевой аспект, она будет защищаться до последнего. Поэтому женщина-управленец, это, скажем так, это я считаю, на какой-то момент допустимо, но когда к этому женщина привыкает, это опасно. Но обычно в бизнес идут есть женщины, у которых чувственность уже запредельная, ревность может быть, поэтому она пытается в бизнес, чтобы как-то себя выровнять. Поэтому учитесь где-то быть слабой и учитесь, соответственно, не ревновать, не обижаться. То есть сначала тему гордыни, потом тему ревности проходит. Температура уже 4 года, каждый вечер. Диагноз вирус. Мужские проблемы с сердцем. Температура – это проблема. проблемы с потомками. Вирус, он поселяется тогда, когда у человека есть какое-то неблагополучие. То есть любой вирус – это растение на определенной почве, на почве до нашего совершенства. То есть любые болезни, любые проблемы возникают тогда, когда человек неправильно внутренне ориентируется. Вот и все. И также уходит вирус быстро, если человек правильно ориентируется. Так что здесь, ну что можно сказать? Готовясь при отрывающей ситуации, там была много минусов. Очень большой идеализм. Вот должно быть так, так и так. Постоянная критика мира. Значит, идет программа самоуничтожения, понижается иммунитет, а дальше все что угодно. То есть мир, мир божественный по своей сути. Если будущее реальность, значит, все, что происходит, уже уготовано. Как мы можем это не принимать? Менять можно, но не принимать, то есть это не должно быть. Это бессмысленно. Это борьба со Вселенной, понимаете? И когда человек зацеплен за идеал, что такое идеал? Есть матрица, все разумеют какие. Все, кто не знает, знаете, про костного ложа. Маленький, подтянем, большой, ножки отрубим. Так вот это и есть идеализм. Когда у человека есть идеал, это остановка развития. Все, все должны быть такими. Это остановка. Когда человек понимает, что мы никогда не будем совершенными, то каждый человек на определенной степени. Вот этот дурак, этот негодяй, они просто ниже меня ступеньки. Они должны подняться. Им нужно помочь. Дурака нужно учить, негодяя нужно наказывать. Ну, это нормальное их воспитание. А когда вот я понимаю, что должна быть определенная планка, я буду презирать одного и ненавидеть другого. Все, я не позволю развиваться. А развитие идет через любовь. Если у меня нет любви к человеку, я его воспитать не смогу. Вот и вся схема. Поэтому идеализм, все люди должны быть такими или такими. Это же убийство людей, в конечном счете, из себя. На всех людей нужно смотреть как на этап развития. Один на одном этапе, другой на другом. На тонком плане мы идем все группой, и мы все придем к финишу одинаково. Поэтому нельзя смотреть с восторгом на тех, кто впереди, и на тех, кто сзади. На внешнем плане мы различные, каждый отрабатывает свою задачу. На тонком плане мы все четко в одной телеге сидим. И здесь бесполезно, потому что ненависть к одному на внешнем плане, который находит на тонке, это разрыв единства, это программа самоуничтожения. Я убиваю всех, и себя в том числе. Муж всю жизнь унижает и никак не относится к детям. В последнее время расстроился секс, у меня нет желания, а сын опасный, не хочет учиться. У дочери потные ладони и ноги. Ну вот смотрите, муж всю жизнь унижает. Это означает, у вас гордыня. Никак не относится к детям, это означает, что у детей агрессия к отцу, которую мать передала. Дальше. Астма – это внешний уровень гордыни, а внутренний уровень ревности. Опять подтверждается. Потные ладони – это страх перед будущим. Это явно тема желания ревности. Значит, говоря простым языком, моменты перетряски, которые шли от мужа, вы преодолели. Нужно было на 90%, вы преодолели на 20%. Значит, когда через мужа чистили ваших детей, вы давали моменты или уныния, недовольства судьбой, или претензии к мужу. Дети не очищены. Зависимость высокая, значит, проблемы обеспечены и в здоровье, и в отношении с мужем. Дети растут. На тонком плане идут ситуации. Ребенок не прошел, значит, глушить надо вас. Чтобы ребенок прошел ситуацию, нужно уменьшить его зацепленность за желание. Значит, вас должны лишить желания либо через болезнь, либо через расстройство отношений к мужу, либо через снижение удовольствия от секса. Это все одна и та же картина. То есть, если у вас, резко пропадает стремление сексуальное, или муж начинает игнорировать, значит, проблема, скорее всего, у детей. Ребенок не приходит в ситуацию. Щадящий вариант – снижение интереса к сексу, более жесткий – развал отношений с мужем, еще более жесткий – болезнь, развод. Вот и все. Так что здесь всего-навсего, если бы были на приеме, скорее всего, я увидел бы проблемы с детьми, достаточно серьезные, и называл бы те моменты, когда вы, неправильно проходя болезненные ситуации, сбросили все на детей, а сейчас, лет через 20, так вам возвращаю. Нужно понять одну простую вещь. Наши эмоции, которые мы испытываем в главных моментах, если они неправильно долго держим, они к нам вернутся через 20-30 лет. Вот и все. Так, ну судя по запискам, как бы имеет еще раз смысл поработать. Давайте вспомним еще раз Любая ситуация, любая боль от близкого человека, это всего-навсего спасение моих детей и меня. Только в одном аспекте рассматривать любую ситуацию. Как смерть отражает личное состояние человека? Что значит, когда они повторяются? Дело в том, что когда человек засыпает, то его внешняя логика закрывается, он выходит на тонкие планы, где будущее лучше видно и контакт с другими сущностями. Поэтому обычно сны, которые мы испытываем, это с одной стороны отражение нашей повседневной жизни, а с другой стороны, это выход на новую информацию, на будущее, на контакты с тонкими планами. Поэтому иногда сон является предупреждением. Если часто снятся умершие, это означает у нас какое-то неблагополучие, и либо через них дают информацию, либо нам намекают, что загробный мир не так уже, так сказать, далеко стоит, и нужно внутренне меняться. Поэтому я скажу так. Вот я смотрел, мне кто-то задал вопрос, был сон, и через некоторое время он реализовался, через 2 недели. Я говорю, знаете, вот я как посмотрел, Оля поехала год назад, а сон появился за 2 недели перед событием. Поэтому можно, конечно, толковать сны, а можно просто понимать, что лучше приводить себя в порядок, и тогда уже и сны будут другие состояния. То есть, когда сон появился, как правило, уже поздно что-то решать, слишком мало осталось времени. И просто там что-то измениться, как осталось. Здесь нужно понимать, что без изменения глубинного вряд ли будет изменение внешнего. Как вы относитесь к неумению большинства детей проигрывать? А потому что мы все привыкли ориентировать детей на выигрыш, на победу. Вот это и с тем и желание. Когда ребенок говорит, что главное это игра, получить удовольствие от игры, это и есть очень важно. А победишь или выиграешь, это не принципиально. Вот тогда он начинает побеждать. Вот я со своим пацаном заметил, мы играем в теннис, кто кого победит. Один уровень. Потом говорим, будем играть так, чтобы просто мячик не упал. Держать мячик как можно дольше. В 2 раза выше уровень на 2-й день. То есть, по 5 минут гоняем, все нормально. А до этого ничего не получалось. То есть, как только снизилось желание победить, а что бы то ни стало, получить цель, резко начинает расти уровень развития. Вот и все. То есть мы просто неправильно ориентируем детей. Ориентировать нужно, опять же, на чувство любви. Чувство любви дает ощущение, процесс. А мы на что ориентируем? Ты должен быть умным, ты должен добиться, ты должен сделать. Это и есть развращение своих детей. У меня это заняло лет 27. Так вот, если правильно понимаешь, как воспитывать ребенка, дети невероятно пластичны, учатся очень быстро и очень легко можно преодолеть любые проблемы. Нужно просто правильно дать возможность ребенку правильно ориентироваться. Тот, кто не умеет проигрывать, всегда будет сожалеть о прошлом. Всегда будет бояться будущего, потому что он вдруг не выиграет. Всегда будет спешить. Вот сама схема, понимаете? Почему? Потому что мы ориентируем на конечный результат. Это не должно быть. Вот так же все коммунисты ради светлого будущего перемолотили кучу народа. Да, должно быть светлое будущее, но должно быть светлое настоящее. А там так, вот сейчас все это мрак, а вот там, и вот мы должны бежать туда, в будущее. Вот это и есть контраст, концентрация на желаниях и прочее. Поэтому правильный подход – это понимание, что не будущее нужно подтягивать сюда, а настоящее должно расширяться, прошлое и будущее. Как только у ребенка идет повышенное сожаление о прошлом или боязнь будущего, все, это уже серьезно проблема. И значит, в первую очередь мы себя должны правильно воспитать, а потом ребенку объяснять, что развитие идет через любовь, через отдачу. И тогда и желание исполняется все. То есть, если я чего-то хочу добиться, я должен не бежать к этой цели, а я должен сейчас больше отдавать этому. Тогда все приблизится. Вот сама ситуация. Меняя настоящее, мы приближаем, меняя будущее. Вот это, так сказать, желательно, весьма желательно понимание. Везде. Где угодно. Не ориентировать ребенка на оценку. Конечно. Как только, почему все отличники, как правило, потом плохо уживаются в коллективе, мало в жизни добиваются, потому что он привык только цель добиваться. Он должен их добиться, он добился, он ничего не делает. Потом стал отличником, носить его на руках. Во-первых, импульс развития попадания. Во-вторых, у человека он начинает все стараться сделать на максимум, он переживает, он спешит, он раздражается, и в конечном счете он энергетикой завалит всех. Такой руководитель никогда ничего не добьется. А тот, кто понимает, что просто умение развиваться, вот я сейчас должен это хорошо сделать. Все, сейчас, в данный момент. И вот такие люди как раз добиваются. Так что как раз идеалисты, вот смотрите, Ельцин. О чем он говорил? Он говорит, человек, нужно быть вот такие, нужно первые. Да? Все ох-ах. Чем больше идеалист, тем больше ворует потом, заметили? Вот сама схема. А человек прагматик, вот живет, нужно сделать то, любой власть он как бы сохраняет. Почему? Потому что он сейчас идеалист, а не целен на будущее. И дальше это будущее он должен потерять. Поэтому, чем больше обещает человек в предвыборной кампании, ну сами понимаете. Значит, а чем, так сказать, когда смотришь, как он реально работает, вот от этого можно чего-то ожидать. Поэтому пока мы верим в светлое будущее, нас будут обманывать. Пока, так сказать, когда мы начинаем реально окружать, смотреть на окружающий мир и понимаем, я меняюсь, меняется мир, меняется мое прошлое, настоящее будущее, тогда уже все будет. Евгений Николаевич, почему да. Часть записок отвечаете в общем, а часть как делаете диагностику? По ощущениям. То есть, если вы не сделали диагностику, значит, она не нужна? Понимаете, какая ситуация? Я иду по ощущениям. Суть того, что я говорю, заключается в том, что еще раз говорю, помочь вам всем. Если я, вот я пытался уйти чуть глубже, ответить на вопрос, закрывается. Значит, ведь понимаете, какая ситуация? Вы идете в потоке, я могу этот поток неправильно ориентировать. Поэтому у нас есть определенная, скажем, у нас есть задача. Внутреннее выравнивание состояния, гармоничный, так сказать, взгляд на мир и собственные изменения. Вот в рамках этой задачи мы работаем. Все, что не соответствует, я отбрасываю. Чисто интуитивно. Может ли принести вред организации планирования работы? Над собой работать нужно только исходя из чувства ощущений. Ну, понимаете, какая ситуация? Ну, можно распланировать. Вот, я принимаю любую проблемную ситуацию. Пожалуйста, выполнили, идите дальше. У меня нет чувства уныния, неверия в себя. Выполнили, прекрасно. Моя внутренняя отдача становится намного больше, чем... Пожалуйста, можете так планировать. Ну, знаю, как получится. Вот. Но, во всяком случае, мы всегда что-то планируем, но когда мы начинаем зависеть от наших планов, мы переживаем, что у нас не получается. Поэтому план должен быть после нас, я не понимаю. Всплывают лица, ну, это детали, я считаю. В течение дня эмоции беспокойства, ныне недовольство, осуждение. Я их отпускаю, но они быстро возвращаются. Значит, эмоции, недовольство, претензии и прочее – это эмоции нашей зависимости. Мы от чего-то зависим. Значит, либо это эмоция, которая идет от своих детей, с ней тяжелее работать. Это через детство и юность в основном. Либо это эмоции, которые, допустим, я заметил, вот близкий человек обидел, внутренне, представляешь сцену, расставание с ним, и говоришь, вот, и так далее, и так далее. Через проходит какое-то время, день-два, и идет либо суицид мощный, либо ненависть к людям, непонятно. То есть, как только у вас прошло отречение от любви, вот вы это ощутили, через какое-то время будет либо желание убить кого-то, либо себя. Поэтому сам момент отречения от любви, он, причем он идет как иногда. Я не хочу этого знать человека, он меня обидел и так далее. То есть в любой момент даже разрыва дистанции с любимым человеком, типа вот не хочу с ним общаться и прочее, это очень опасное дело. Вот сам механизм, то есть еще раз хочу подчеркнуть, родители не подлежат осуждению никогда. Бог им такими дал. Любимый человек – это ребенок, который осуждению также не подлежит. Дети тоже. Почему? Потому что четко, малейшее отречение. Вот я раньше смотрел, человек говорил, у вас сильная программа самоуничтожения. Вы не хотели жить. Не было. Я говорю, вот в такой-то день. Не было. Я говорю, что было? Ну, типа там, плохо подумал о любимом человеке. Оказывается, отречение от любви и нежелание жить. Это абсолютно одинаковый рисунок. То есть вот девушка влюбляется и говорит, ну что мне его любить, он женатый, или да он меня обидел, да он кривой, косой, там так далее. Все. Пошла программа самоуничтожения. Так если женатый, что же, куда же любить, если он там занят? Вот, вот видите, вот так вот. Вот так вот мы болеем, так и умираем. Ну, договорились. Особенно надо любить женатого. Потому что как раз, когда любишь женатого, облом желаний, благополучия и так далее. И вот тогда как раз научимся любить. Ко мне сколько пациентов приходит и говорит, вот, вот такая ситуация, когда как бы за что его любил. Говорит, так вот именно в такой ситуации ваша любовь и очищается. А когда у вас есть любовь, и сразу все желания исполнились, и благополучие пошло, и деньги деньгами привалили. А как тут и любовь незаметно уйдет, а вы не замените. Почему девочки в 14-15 лет, 12-15 влюбляются в Бельмондо, Валера Делона? Она же замуж-то не видит, но явно не выйдет. Потому что любовь и унижение, и судьбы, и желание, и все. Она учится любить, она учится, не сказать, не буду Бельмондо любить, потому что он не женится на мне. Она любит, вот это и школа любви, это нормально. Так же противоречие с заповедью, основными любовью, любодействием. Прелюбодействие – это когда для человека секс важнее любви. Вот это и есть прелюбодение, это отречение, грех – это отречение от любви. Ну, а если нет такого отречения, просто человек женатый, ну, он будет смутиться, но он же нарушает основные… Ситуация какая? Вот женщина влюбилась в женатого, отбила его, живет с ним, потом начинаются проблемы у нее и у него. Потому что ей дали ситуацию, чтобы она любила, чтобы она мучилась. Но не отбивала. Когда она отбивает, это означает, она к своей любви подтягивает желание, благополучие и пошла по любви. Поэтому как раз часто ситуация с любовью другой создается для того, чтобы чувство любви было унижено ситуацией. И когда человек все-таки для него чувство сексуальное, чувство обладания любимым человеком становится сначала, а все остальное потом, вот это есть любовь. Все, я еще раз говорю, от любви отречение. Это есть болезнь. От любви отвлекаться нельзя. Но у нас, когда любовь у кого-то прирастает к семье или к желанию, то тогда возникает, я не могу выйти замуж, о какой любви речь? То есть любовью человек начинает управлять. А управление любовью – это пытаться управлять Богом. Это как раз раковая клетка. Вот как только женщина пытается управлять любовью, онкология обеспечена. А вот некоторые как раз мне это демонстрируют. Причина нервных тиков и заикания. Ну, еще раз говорю, когда идет концентрация на сознании и воле управления гордыней, то идет блокировка заикания, это торможение сознания, и нервные тики также. То есть перейдет перегрузка эмоций какой-то, чувственность пошла, и все, дальше идет блокировка. То есть, говоря простым языком, вот смотрите, это уже больше технический аспект. Я заметил так, вот я взял лопату недавно, начал копать землю. Давно не копал. Проходит там полчаса, и я чувствую, у меня начинается депрессия. Я смотрю, в чем дело. Трехкратное пожелание смерти себе за унижение судьбы. И я тогда понял, что если я еще час покопаю, я себе вкачу программу самоуничтожения, которая вылезет проблема. Значит, что получается? Перегрузка должна быть дозированной. Нужно отдохнуть, улыбнуться, походить и потом. То есть, когда человек начинает гнать себя в своих желаниях, когда дает перегрузки, которые он не может выдержать, эмоциональные, физические, то потом получается болезнь. Так об этом и врачи говорят. Значит, первое, должна быть положительная эмоция. Второе, должна быть нагрузка дозирования. Поэтому, сказать, в каких-то конфликтах с людьми нужно не убегать от конфликта, но и нужно перебарщивать, чтобы потом не забыть, не забыть. Вот и вся ситуация. Когда мне часто человек говорит, ну вот там свекровь, теща, свекровь там достает так, что просто невозможно общаться. Я говорю, на какое-то время уменьшите общение, но полностью избежать не получится. Дозируйте, дозируйте. Чтобы ощутить в себе божественное, мы ограничиваем человеческое, молимся, уединяемся. Однако обычно большая часть жизни происходит в обыденных делах и заботах. Как рутинные заботы сделать средством накопления божественной любви? Вы знаете, я скажу так, что когда к любому удовольствию относишься как к сырью для ощущения божественного, то рутинная любая жизнь становится работой. Постепенно привыкаешь к любую ситуацию. Боль ощущаешь, вот есть возможность ощутить, вот, сохраняя чувство любви, когда обрушило сердце. Удовольствие превращаем его в божественное время. И тогда вся жизнь становится игрой, которой каждую секунду ты знаешь, ради чего это игра. Вот и все. Просто сначала мы убегаем от рутины, она нас душит и все перекрывает. Потом мы учимся в этой рутине находить моменты просвета. А потом все то, что мы называли рутиной, становится для нас сырьем для создание божественного. Мы из человеческого делаем божественного. Вот. Как? Непрерывно. То есть, насколько человек к этому готов, настолько в любой ситуации он уже себя правильно ведет. То есть, вы говорите, для меня наслаждение от еды превращается в любовь Бога. То есть, вот вы садитесь, кладете тарелки, и вот у вас цель, вот за эти 20 минут все это использовать как возможность ощутить любовь Бога. И все, и вперед. Вы когда говорите, вы начинаете это чувствовать. То есть это ощущение, что какая-то часть энергии куда-то ушла. Что ваше чувство удовольствия не заклинивает вас на нем, оно во что-то действительно превращает. Это самоутверждение. Да. Да. Дело в том, что если я 1000 раз повторяю, что я прощаюсь у человека, я его буду прощать. Если я 1000 раз повторяю, что для меня, так сказать, очень важно сохранить любовь к Богу и не испытывать страха, меняется все. То есть мы свою душу воспитываем нормально. И еще раз говорю, мы из животных превращаемся в людей, а из людей мы превращаемся постепенно в божественное. Значит, мы должны воспитывать себя в этом плане. И значит, мы должны все, отбрасывать все то, что нам мешает ощутить божественное. Иногда человеческое помогает, иногда мешает. То есть полный отказ, он тоже ничего не дает. Полностью. Обратите внимание, как в Библии подается. То хорошо быть богатым, то плохо. То есть где-то плохо, а где-то как бы богатый, богатый. Потому что только отказом ничего не решается. Человеческое это синусоид. Мы все с каждой жизнью получаем больше, и значит больше должно быть устремление к Богу. Поэтому человеческое это не вред, деньги это не вред. Все время говорит, хорошо это или плохо. Деньги это нормально. Если не можешь их держать, отбрось. Можешь, но здоровье. Деньги – это возможность развиваться. Это расширение возможностей денег. Если человек правильно ориентирован, ему дают деньги. Если неправильно, то деньги его убивают. Сколько мы таких случаев видели? Вот я недавно рассказывал. Я 5-7 лет назад попал в компанию с одним миллиардером. Прекрасный парень. Они немножко заморожены, все в Америке, а это такой теплый, все. И вот мы потом сидели, я говорю, ты знаешь, у тебя могут быть проблемы. Серьезные проблемы. Пошла программа с уничтожением. Он говорит, что сделать? Я говорю, ну найди там $100, переведи, так сказать, кассету, посмотри, поработай. Ну, видать, не нашлось у меня денег. Прошло 2-3 года, я даже вообще не помню, как были дела. Он говорит, у него все дела валятся. За какой бы проект ни взялся, все развалится. Говорит, какую программу самоуничтожения будет? У него, говорит, свет в поле. У него ни одна программа не получится сейчас. Ни один бизнес-проект не получится. Недавно мы общались, я говорю, как наш вообще знакомый? Ну, говорит, ну, тырит бутылки за столом. Я говорю, как? Ну, там сидят люди у знакомых, подходят, все наливают, да, здрасте, ребята, допивают. Его уже отгоняют от стола. Я говорю, я не понял, что у него там. Говорит, нет денег, почему? Причем, говорит, я с ним общался. Он за эти несколько лет стал еще опытнее и еще умнее, чем был. Но от миллиардов не осталось ничего. Вот и все. А мысль какая? Ну миллиончик бы где-то заначил, и жил бы припеваючи. Но мы так устроили, первое, что нам, когда у нас миллиард, что бы для нас миллион. И второе, если пошла программа самоуничтожения, и я не должен иметь денег, я под любым поводом от них избавлюсь. Вот и все. И я с ребятами говорил, которые общались с миллионерами американскими, они говорят, все исключительно добродушные люди, и в принципе порядочные. Так что этот блеф, что вот богатенький дурак, а вот умный бедный, это в какой-то степени это правда. То есть деньги, к которым прирастаешь, они вредят, но не больше. Если деньги вредят душе, мы их лишаемся, это автоматически, это видно, это уже все понимают. Помоги ты найти общий язык с дочерью. Понимаете, чтобы найти, как правило, проблемы с детьми, непонимание, связано с тем, что вы какую-то негативную программу передали ребенку. И если он вам откроется, будет резонанс. Поэтому ребенок впихивается. Вот и все. Значит, что здесь, в этом моменте? Четырех-пятикратное пожелание смерти мужчине из-за идеала. Все. Дочке надо сейчас встречаться, общаться, решать проблемы, а у нее жесткий идеализм. И чем больше она с матерью будет дружить, тем меньше у нее, сказать, шансов иметь здоровых детей. Вот и все. Поэтому, если мы хотим, чтобы дети нам верили и были открыты нам, мы должны их не топить, а нас спасать. Пересмотрите свои имя, сыновья, мы будем открыты подальше. У моего мужа частный бизнес, тяжело работает, заработки хорошие, деньги в семье не держатся, уходят все, даже намного больше, чем приходят. Как это объяснить? Муж очень переживает из-за этого. Сомневаются в семье, но спутничают. Ну, главное, чтобы деньги приходили. Так вот, ну посмотрим, значит, что было у женщины. Поле, смерть мужа и троих детей. Что это у них? В трех прошлых жизнях унижение мужа в плане судьбы. По прошлым жизням постоянно была недовольна мужем. Плохо зарабатывает, не умеет и так далее, и так далее. Вот эта эмоция уничтожения мужа, и значит собственных детей, когда судьба как бы не сложилась, эта эмоция будет усиливаться, если будет благополучная судьба, и будет уменьшаться, если судьба будет развалена. То есть, понимаете, вот я заметил, вот у меня были моменты уныния, когда были неудачи. Так вот, если у меня пошел благоприятный период, программа самоуничтожения усиливается. А если у меня последние приятности, наоборот, она блокируется. Поэтому что здесь получается? Были недовольны мужем. Значит, если сейчас вы говорите, да, золотой, плевать на деньги, главное, живем и так далее. То есть при каждой неудаче вы правильно проходите, то тогда программа уничтожения мужа и детей закрывается, и можно жить благополучно. А что получается? Пока эта программа претензий к мужу в плане судьбы есть, как только деньги останутся в семье и пойдет благополучие, программа вспыхивает, начинает убивать мужа и детей. Все. Значит, чтобы выжил муж и дети, нужно, даже если он супер талантливый, чтобы деньги куда-то уходили. Вот механизм. Это я недавно скачал, там, напишу книгу, есть книга, большие деньги получу, все время что-то будет, рисунки не получаются, вот, вот так вот все. Я говорю, родной зритель, говорю, как характер у жены, причем жена. Притом, получите деньги, дадите жене, характер испортится, удар по детям. Нельзя вам денег. Значит, либо жену воспитать, либо и денег не надо. Но, на самом деле, поэтому мужчина много зарабатывает у той женщины, которая в нищете и несчастье не будет предъявлять ему претензии. Какие бы ни были неудачи, она говорит, милый, плевать, все нормально. Вот этот будет богат. А если она, ну какой такой, это вроде бы умный, а вроде бы, все, привет, это мужья не судьба. Либо он с ней разведется и будет богатым, либо денег не будет. Так что умение в несчастье правильно проходить с любовью и снимать претензии к мужу, любые жизненные передачи, это и здоровье мужа, и детей, и деньги, и все что угодно. Вот и дело в том. В Анатолии всегда живет много животных, кошки, собаки. Ни один еще не умер своей смертью от старости. Убирается брата, несчастный случай. Неделю назад умерла кошка. Если связь всего этого с нашей семьей, как она? Ну, я говорил. Живое существо любое, даже не живое существо, берет программу. Вот когда, так сказать, мы разбились на машине, вот в КамАЗ влетели. Потом эту машину отдали, так сказать, купили все запчасти, отдали на станцию техобслуживания, чтобы сутки восстановили. Как только все запчасти туда принесли, станция сгорела, и машина, только по номерам ее определили. То есть машина, так сказать, программу до конца взяла на себя, так сказать. То есть неживые предметы берут и спасают часто хозяина, разрушают сами. А недавно, так сказать, вот летом машину не только заправил, но еще тефлоновую чистку сделал, все, сажусь, мотор работает по-другому, едет по-другому, как будто новую машину купил. Чувствует, неживое существо, реагирует четко. Это я уже, не все об этом говорят. То есть предмет на тонком плане, у живого и неживого существа разницы нет, чувствительность не надо. Они также чувствуют, реагируют и все остальное. А что тут уже говорить о собаках, там, кошках и прочем? Если у вас к своей смерти не умирает животное, значит неблагополучие у вас. Ну и делайте вывод. Моя дочь замужем 4 года. Она не может забеременеть, хотя врачи говорят, что нет никаких проблем со своим здоровьем и нормально. Значит, давайте посмотрим. Что у дочери? Смерть троих детей в поле, автор, мать и бабка. Бабка, значит, сзади, вероятно. Да, смотрим, что у матери и бабки. У бабки семикратное пожелание смерти себе, отречение от любимого человека, если скажем, началось перевод. То есть смотрим, насколько у матери готовность принять крах человеческой любви, закрыто. У дочки закрыто. Все. Человеческая любовь, жизнь, желание связаны вместе. Значит, для того, чтобы женщина родила здорового ребенка, она обязана испытать крах своей любви. Закон. Если женщина, унижение своей любви, то есть, что такое человеческая любовь? Подразумевает, вернее, объясняю, сексуальность, чувственность, отношения, желание иметь детей, семью и так далее. Вот это все должно быть унижено. Это закон. Для того, чтобы любовь божественная прошла, и дети получили энергию, ее нужно отделить от прирастания к любви человеческой. Человеческая любовь – это вот желание, жизнь, все что угодно. Если женщина не может принять крах человеческой любви, рассчитывать на здоровье детей не приходится. А здесь, судя по всему, у автора записки, в момент, когда была оскорблена любовь, доверие и так далее, когда ее перетряхнули конкретно, она давала такой взрыв отречения от любимого человека, удаления любви к себе, что ситуация прохождения чистки в плане краха чувств не работает. То есть на полевом уровне уже, физически вроде все нормально, на полевом уровне возможность детей закрывается. С другой стороны, вот смотрите, для того, чтобы, как вы матери могли дать перетряску, 200 единиц, сколько мать могла выдержать? Минус 200, то есть это убежденное отвлечение. Сколько дочери нужно дать перетряску? Уже 500. Сколько дочь может выдержать? 100. 400 это много для ребенка, не жалеть. Вот и все. То есть, если у матери есть тенденция сохранять любовь, пытаться простить, то тогда больше перетряска, но и больше возможности выдержать. А если была принципиальная позиция, не прощу, отвлекусь от любви и так далее, то дочь уже готова прощать, у дочери лучший характер, но возможности перетряски уже должны дать больше, чтобы очистить. То есть, вот скажем, среднему залу, можно остановить? Можно. Значит, готовность перетряски средняя какая должна быть? Я верю сейчас только женщин. 280 единиц. Готовность была какая-то? 150-180. Половина. Ну, не скажем, не так и хорошо. То есть в среднем что? Ведь, смотрите, что дает религия? Религия дает устремление к Богу. И даже если мы этого не понимаем, интуитивное ощущение сохранения любви. Человечество развивается по мере увеличения запасов, желаний жизни. То есть мы становимся все более чувственными. Но чем больше у нас чувственность, тем больше боли от потери чувств, жизни и желаний. Значит, тем больше ненависть к тому, кто отнимает внешне или к себе. Поэтому, если идет скачок в чувственности, дальше необходим скачок в религии, в любви, в прощении. Все. Поэтому, если мы в религиозном плане не будем развиваться постоянно в познании Божественного, мы обречены. Так вот, если смотреть по истории человечества, последние 10 тысяч лет, 15 тысяч лет первый рывок чувственности, идет Антарктида и район Северной Африки. 10 тысяч лет назад, нет, 7 тысяч лет назад рывок чувственности, Индия. 5 тысяч лет назад район Израиля. 2000 лет назад, опять же, там же. То есть идет повышение чувственности, идет тут же поиски божества. Значит, в этом, скажем, последние 300 лет, последние 20 лет прошло, взрыв чувственности. То есть мы другие уже. Наши возможности любви, чувственности, желания неизмеримо больше, чем раньше. Значит, если сейчас поиски божественного не увенчаются успехом, следует ожидать чего? Взрыва ревности, ненависти, программы самоуничтожения, что мы и видим. Все, то есть, понимаете, вера в Бога, это как бы не от того, что в носу поковырялся, завтра поверил в Бога. Это условие выживания. Мы, развиваясь, постоянно становимся в ту ситуацию, где без этого мы просто не сможем выжить. И вот сейчас именно та ситуация. Наши чувственные возможности неизмеримо возросли. А наша готовность к прощению, устремление к жизни пока на том же уровне. Сын погиб в теракте. В чем причина? Так, можно смотреть, закрывается информация. Ну, могут закрывать информацию, потому что приблизительно описывают. Значит, если были мощные, обычно погибает человек, то есть душа очищается через жесткие моменты смерти и так далее, тогда, когда идет уровень гордыни. Уровень гордыни идет тогда, когда мы жестко не принимаем травмирующую ситуацию. То есть все это жесткое осуждение или других, или вспышка нежелания жить, или при оскорблении я начинаю осуждать родителей, любимого человека. То есть моменты жесткого, непримиримого поведения в болевой ситуации, вот как обычно у родителей, потом дают проблемы с детьми. Какова природа или суть обмана предательства? Что такое обман и предательство? Это разрыв связи, доверия, чувственности. Поэтому, чем больше мы концентрируемся на человеческой любви, тем сильнее нас предают. Значит, сейчас чувственность наша растет, мы погружаемся в концентрацию на чувственности, значит, сейчас больше предательства, больше импотенции, больше гомосексуализма. Это, то есть, эпоха шуток, как это в Индии описывается. Почему часто встречаются с людьми глазами разного цвета? Ну, глаза разного цвета, дальтонизм, это тема ревности и желания. То есть, значит, у вас эта тема достаточно явно проходит. В чем причина изменения пола человека? Ну, это я говорил. Так, сына зовут так, да приветствовал вставание с постели, абсолютная тьма перед глазами на несколько секунд. Со второй попытки все нормально. Интересно. Значит, что здесь? Ну, так. Значит, тема, как вы смотрите, что у сына было на момент? Раз, два, три, четыре, пять. Пять раз выше критическая тема гордыни. То есть, когда наше зрение связано с сознанием, всегда мысль связана с чувством. Внешний аспект сознания. Если сознание, сказать, начинает тухнуть, значит, концентрация на сознании большая. Значит, вот сейчас схема. Если встает и тут же потемнение, значит, автоматически это можно связать с тем, что концентрация на сознании повышенная, тема осуждения видны повышенная, мы совсем вытекающими. Автор здесь мать. Дальше. Дочь. Огромная концентрация на желаниях. Ну, гордыня – это результат концентрации на желаниях. Причина – две ее прошлой жизни у матери. Семикратное пожелание смерти себе при унижении человеческой любви. Если мать отказывается меняться, как отцу можно помочь детям? Помочь матери измениться. Разум, поэтому мужчине свои ассортименты. Так что... А самому мужчине не надо меняться? Надо. Дело в чем? Дело в том, что, понимаете, какая ситуация? Мы помогаем друг другу. Женщина все-таки, как бы, биологически внутренне сильнее мужчин. А мужчина должен быть сильнее внешне. Поэтому женщина очень сильно берет от мужчины идеологию, мысли, направление, а он от нее берет энергетику. Поэтому, если мужчина слияется перед женщиной, он потакает ее желанием, то потом она зацепляется за желание, и он умирает. А если мужчина, сказать, умеет правильно воспитывать женщину, она гармонична, он здоровый. Это один из первых Пушкин подметил. Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравится умеет. Что значит меньше любим? Это значит меньше потакаем ее, трясемся на ней и так далее. То есть любовь подразумевалась, чем больше женщину мы любим, тем больше мы начинаем зависеть от человека любви, тем меньше женщине мы нравимся. Все правильно. Значит, насколько мужчина выстроен, скажем так, идеологически правильно, настолько комфортнее чувствует себя женщиной, настолько они оба здоровы. Поэтому мужчина должен выстраивать правильный взгляд на мир. От женщин философов не было. Почему? Мужчина должен выстраивать взгляд на мир. А женщина должна правильно эмоционально меняться. Поэтому работает оба. Просто один больше в одном аспекте, другой в другом. Но еще раз хочу подчеркнуть. Мужчина преодолевает зависимость от духовности. Женщина от чувств. Женщина лечится унижением от мужчин. Измены, обиды и так далее. Она должна это принять. Мужчина лечится потерей жизни. Мужчина готов, должен быть умереть каждую секунду. Нормально. Поэтому, если он готов потерять жизнь каждую секунду, значит, он готов принять крах желаний, сути человеческого греха. То есть женщина должна жить. Поэтому женщина принимает крах желания через унижение человеческой любви и желания. А мужчина принимает крах желания через свою смерть. Нормальный вариант. Поэтому ни одна женщина говорит, вот я знала, что я всегда очень чувственная, и возле меня всегда были мужчины-воины. Как это объяснить? Я говорю, воин – это тот, кто отнимает жизнь другого, значит, готов, должен потерять свою жизнь. Вот суть воина. Значит, насколько у вас больше чувственность, настолько рядом должен быть человек, который за чувственность не зацеплен. Готов умереть, то есть воин. Все нормально. А в чем наше подобие? Где наш образ Божий? Ну, мы об этом говорили. Могут ли стать жертвами катастроф люди, не имеющие в поле программу самоуничтожения, а случайно попавшие в ситуацию? На тонком плане случайности нет. Наше поле либо соединено с ситуацией, либо если оно с ней не соединено, оно выдавливается этой ситуации. После ситуации этого человека не пустит, все. Поэтому если мы реально внутренне меняемся, то может пройти все, что угодно. И человек там, в эпицентре, если будет жив и невредимый, в эпицентре взрыва. Если он реально, глубинно изменится. Еще раз хочу. Я не зря начал с гипноза, когда человек внутренне создает другой мир. Вот как я приводил заметку, буддийский монах в кипятке варится, креветки ему дают, он поддержит, дает вареным. И говорит, вы просто убедили себя, что вода горячая. А я, говорит, этого не чувствую. Это нормально. То есть, вот это просто убеждение, которое проникло на гораздо более глубокий уровень. Мужа присутствует ощущение возможной гибели. Пятилетняя дочь любое несогласие выражает слезами и плачет. В чем причина? Так вот как раз так. Если дочь любое несогласие не может принять, значит тема желания или нее – это все. Если она, то есть она абсолютно не держит никакой травмирующей ситуации. Дочери 5 лет. Обычно в период 3-5 лет идет погружение человеческого и обкатка будущих ситуаций на тонком плане, прохождение травмы. Если дочь на внешнем уровне так себя ведет, значит все будущие ситуации она уже не прошла. Если она не прошла, у нее уже пошла программа мощное самоуничтожение. В первую очередь программа самоуничтожения бьет не по матери, женщина должна жить, а по отцу. Поэтому в этой ситуации можно приблизительно предполагать, что отец либо заболеет, либо умрет. Если у него появляется ощущение своей смерти, значит, вероятно, он это реально ощущает, он реально может погибнуть. Значит, чтобы спасти отца, нужно научить дочь, у дочери остановить программу самоуничтожения. А для этого дочь нужно научить держать травмирующую ситуацию. Это работа матери, тем более девочки. Значит, первое. Дочери нужно, любому ребенку необходима раскачка. Прохождение стрессовых ситуаций, температурных, физических, игровых. Поэтому ребенок должен постоянно раскачиваться. Это первое. Второе. Родитель должен не просто через физические или эмоциональные моменты давать раскачку, давать раскачку самых главных планов. Отношения, человеческая любовь и прочее. Здесь уже работа матери. Значит, такое состояние у девочки, у дочери свидетельствует о том, что ситуация очень неважная, и здесь работа матери пока не нужна. Чем лучше заниматься с детьми дошкольного возраста? Искусством или математикой компьютером? Лучше всегда искусством. Почему? Потому что искусство, музыка, танцы, они эмоции используют. Любовь – это эмоции, чувства. А менталитет и так далее, они формируются потом. Поэтому, если идти в нормальный уровень развития, то мы должны повторять всю цепочку развития, так же, как эмбрион повторяет всю цивилизацию. Сначала рыбка, потом так далее и так далее. Значит, сначала ребенку нужно учить молиться, первый момент – это чувство любви, все. Потом нужно учить чувство отдачи эмоциональной. А это есть как раз рисунок, пение, творчество. И только потом уже, когда это сформировалось, уже можно говорить о математике и так далее. Если попытаться просчитать, то чувственный момент уже где-то год-полтора можно прививать, а математика только где-то более-менее, ну, так сказать, целенаправленный момент, когда уже половое созревание более-менее прошло. Вот такие дела. Так что и все интеллектуальные моменты у ребенка, знаете, это опасно. Потому что если вы не сформируете фундамент, то стены могут рухнуть. Целенаправленная нагрузка в плане математики и прочих дел считают делом опасным. Так. Лазерное удаление волос и эпиляции не является это нарушением закона. Восстановление зрения с помощью лазера. Подумай, лазеры. Насколько для душ покойного нужно соблюдение традиций, связанных с травмами, поминки? Несколько лет не ел мясо. На последнем приеме вы посоветовали не отказываться от рыбы. Изменилось ли это мнение? Григорианцы зачастую наблюдаются проблемы с кровью. Ну, это я об этом говорил. То есть, смотрите. Косметика, с одной стороны, это все-таки дает, может быть, усиление. Вот скажем так, у женщины идет усиление чувственности. Тут же начинаются проблемы с лицом. Лицо это визитная карточка. Значит, чем лучше будет лицо, тем больше концентрации на чувственности, тем больше будет страх стать некрасивой, ревность и так далее. Поэтому, когда решается чисто косметическими моментами, это опасно. С другой стороны, когда у женщины, скажем, лицо такое, какое должно быть, если она не ревнует, то глядя на это лицо, может быть, она внутренне старается быть менее ревнивой. Поясняю. Если человека погрузили в ситуацию, когда он молодой, и он помолодел, значит, он должен смоделировать программу молодости, это есть большее количество любви. То есть он интуитивно, он больше на любовь ориентируется, когда он ощущает себя молодым. А когда он говорит, я старичок, мне пора на тот свет, ну какая же ты можешь? Так вот, если внутренняя готовность любить и меняться большая, то здесь косметика может даже где-то помогать. Я раньше считал, что она только вредит. Потом я понял, что где-то вот есть образ. Вот как один, я писал в книжке, парень выздоровел, он пытался одно, другое, а потом просто представил, что он добродушный, любящий, умный, вот как тот. И болезни прошли. То есть моделирование состояния, скажем, другого человека. А если я только лицо моделирую, а внутреннее состояние не участвует, то проблема. Понятно, да? Поэтому я хочу сказать, что если человек внутренне пошел в правильном направлении, то когда он меняет свое тело даже как-то искусственно, скажем так, это дает минимум вреда. Ну опять же, та же схема. То есть, если мы постоянно работаем над собой, то в чем-то где-то не догоняем, то здесь, допустим, косметические операции и так далее, и так далее. Вот. Но все-таки, что хочу подчеркнуть. Я когда начал смотреть на себя в последнее время в зеркало, думаю, что-то мне не нравится, но лучше смотреть на внутреннее состояние. И тогда потому что это действительно так. Почему? Потому что когда ориентируешься на внутреннее состояние, то работаешь на внутреннее состояние, это любовь. А когда на внешнее, все, плевать на внутреннее, лишь бы физиономия была нормальной. Поэтому ориентация на свое состояние внутреннее, я себе сказал, если у меня в душе полет, если у меня чувство легкости в душе, как бы я внешне не выглядел, это уже вопрос второй. Тогда идешь именно в правильном направлении. Ориентироваться нужно, в первую очередь, на внутреннее состояние. Если внутреннее состояние облегчается внешней работой над собой, на здоровье. Вот ситуация. Да? Вот это золотая таблетка, я считаю. С чем связаны проблемы? Сухо горло, нос, шейные позвонки, рубинки на лице, скручивание живота, если детей, как помочь сколиозным детям, почему человек с ней летает, стрелка новых часов идет назад. Значит, ухо, горло, нос, рот – это тема желания. Уши – это тема также желания и ревности. Когда проблема с носоглоткой – это программа самоуничтожения. Дальше. Шейные позвонки связаны с детьми. То есть с детьми связан вот этот район. Шейные позвонки – ключицы, пупок, колени. Скажите, это сюда входит остеохондроз? Если у вас неблагополучие по детям, то могут страдать эти районы. Когда идет взрывообразная проблема с детьми, удаляет не район пупка, а вот здесь может быть боль. Даже после удаленного аппендикса или не получится аппендикс. То есть аппендицит – это взрывообразный выход проблем с детьми. Детей неблагополучие. Так что еще не позвонки в этом плане. Родинки на лице. Блокировка программы самоуничтожения идет в какой-то степени через большое количество родинок. То есть можно делать родинки. Почему? Сказать, Синди Кроуфорд не брали модели, потому что была родинка. Почему? Потому что если родинка в районе губ, это означает слишком зацеплено за чувство и за желание. А родинки это блокируют. Поэтому с одной стороны не хотели брать, а потом говорят, наоборот, родинка придает какой-то шарм, потому что она все-таки тормозит зацепленное за желание. Ну, в общем, понимаете. Скручивание живота и глисты, это опять же, если идет программа самоуничтожения, и появляются глисты, эта программа связывается. Вот многие певцы, чтобы понизить вес, заводили солитер. Это правда? Да. Почему? Идет программа самоуничтожения. У певца много известности. Вместо того, чтобы как раз усилить пост, воздержание, как-то о душе думать, он начинает хватать всем, что он может. У него взрывообразная зависимость от желаний. Тут же потом программа самоуничтожения. И дальше он начинает либо пить, либо наркоманить, либо извращенцем становится, либо вес пошел. А когда вес идет, он не может с ним справиться. Глиста запустил, программа самоуничтожения связалась, он похудел. Он считает, что глист. На самом деле, здесь больше энергетический момент работает. Вот и все. Так что, а у детей, как и у артистов, одна и та же тема. Сколиозные дети – это сильные обиды. То есть, в первую очередь, ребенку нужно объяснить, что обида – это болезнь. Никогда нельзя долго держать обиды. Через обиды нас Бог лечит. Вот несколько раз ребенку повторяет через какое-то время, он уже где-то защищен. Потому что сразу невозможно подняться на программу. Нужно сначала поэтапно любую задачу решать. Первое – не держать долго обиду. Второе – понять, что виноваты – нет. Все мы, как говорится, перед Богом в той или иной степени всегда будем ущербны, всегда чего-то не будет доработано. И когда вот с таким отношением начинаешь, что уже главное сделать первый шаг. Попытаться обиду преодолеть и суметь ее в какой-то части преодолеть, а дальше уже дальше. Почему человек во сне летает? Дело в том, что поле гравитационное – это тоже эмоции. Если мы начинаем зацепляться за желание, за эмоции, ощущение, что нас придавливает земля. Вспышка любви в душе резко уменьшается зависимость от желаний, и в том числе от гравитационного поля на тонком плане, ощущение полета. А если это чувство продержать дольше, мы реально полетим. Вот и все. Так что ощущение полета – это как раз чувство любимости. Плач очищения. Когда человек теряет и плачет. Смотрите, какая ситуация. Я уже где-то… это я в интернете объяснил. Вот человек… штаны наложил от страха. Что это означает? Это то же самое, что плач. Идет какая-то ситуация. Я разрушаю себя. Когда я разрушаю себя физически, я эту потерю принимаю, и мне легче ощутить чувство любви. Поэтому понос, слезы, рвота – это все вспышка любви через разрушение тела. Слезы в этом плане – самые щадящие люди. Но на самом деле механизм один и тот же работает. То есть, когда нас рвет, когда мы плачем, у нас идет вспышка любви. И нет. Да. Поэтому, когда молишься, иногда хочется плакать. Да, да. Естественно. Слезы очищают. Поэтому вот мне в последнее время, поскольку глубже иду, так сказать, в плане работы. Многие все чаще сообщают, приходит человек на лекции, а его ребенок начинает тут же понос, работает температура. Вот как раз идет выход этой грязи, агрессии эмоциональной, идет чистка, и, соответственно, чтобы на фоне этой чистки не прошла программа самоуничтожения, нужно испытать чувство любви. И тут же идет сразу температура, понос и вот. Нормальный процесс. Так, много выкидыша. Ну, дело в чем? Чем больше мы концентрируемся на жизни, тем быстрее мы ее теряем. Поэтому, чем больше женщина сконцентрирована на жизни, значит, на человеческой любви, на желаниях, тем больше идет ревность, обидчивость, и тем меньше шансов иметь здорового ребенка. Поэтому нужно иметь чувственность, потому что чувственность – это развитие. Но нужно, чтобы чувственность всегда шла за любовь. И в момент краха чувственности женщина держала любовь. Поэтому, чем меньше у женщины прав, тем легче ей любить. Поэтому там, где женщина где-то лишена защиты внешней, лишена волевых аспектов защиты, ей легче рожать. Значит, чем больше женщина получает власти, стабильности и так далее, тем больше ее готовность должна быть уступать, быть слабой, сохранять любовь и работать над собой. Это закономерный процесс. Я понял, что любая ситуация Вселенной является очищением для любого объекта Вселенной. Правильно? Любая ситуация Вселенной – это процесс развития. Процесс развития Вселенной – это устремление к Богу. Значит, любая ситуация Вселенной ведет к Богу. Все. Мы Бога познаем через чувство любви. Значит, любая ситуация должна нас подталкивать к чувству любви. Если нас чувство любви не подталкивает, значит идет торможение развития, распад и повторение всего знания. Поэтому в любой ситуации мы должны, в конечном счете, видеть в этой ситуации возможность еще раз ощутить в себе божественное. Произошли изменения в моей дочери. Внук интенсивно болеет. А произошли ли? Это диагностика. Давайте я на основе автора записки. У вас готовность принять травмирующую ситуацию повышается, но страх постоянный. А будет ли и так далее? Еще раз хочу подчеркнуть. Меня часто спрашивают, а вот скажите, вот поможет диагностика в эту сторону и так далее? Я говорю, вы знаете, это не я определяю. Я вам даю максимум того, что я могу, вы должны сделать максимум того, что вы можете. И не думайте, получится или нет. Если вы начинаете, изменения будут всегда. Вопрос их скорости – это уже от вас зависит. Это степень вашего реального изменения. Поэтому, как только вы думаете, поможет мне эта работа или нет, вы уже все, вы уже зацепились за будущее, за желание. Значит, вы уже сократили свои возможности. Если вы начинаете обращаться к Богу, не забудьте о результатах. Они будут всегда. Всегда, 100%. Степень – это уже от вас зависит. Если вы начинаете давать оценку, это включение сознания, концентрация на желаниях, значит все, ваши возможности тут же уже ограничиваются. Никогда не подсчитывайте, сказать, количество вашей работы. Так. Слезы, слабость, сонливость. Так, запас будущего. Так. Косметические. Так, давайте еще новые. Что мы здесь? Я в разводе был властный муж. Развелась с огромным трудом. Меня долго не оставлял в покое. Две недели назад познакомился с человеком с аналогичным характером. Родился в том же месяце и того же числа. Предложил быть с ним до конца жизни. Почему я привлекаю таких мужчин? Ну а что, неужели непонятно? Значит, вы, значит, внутренне любите прессовать, управлять всеми. И если вам попадется тот мужчина, который усилит вас эту тенденцию, катастрофа. Поэтому, понимаете, муж и жена всегда работают. Развитие – это конфликт. Значит, они должны все время противодействие работать. То есть где-то подобное подобным, а где-то внешнее может быть другое. Поэтому, если женщина, так сказать, слишком чувственная, скажем, слишком сексуальная, прямо скажем, то мужчина должен быть слишком ревнивым. Все. Или жутко гуляющий. Ну, должно быть нормально. А если он такой же будет, как она, ну извините меня, о каких детях речь? Поэтому если у нее уже ревность переходит к гордению, значит, должен быть мужчина, который соответствует всем идеалам. И она только к такому пойдет, и как вот она идет по улице и скажет, вот сейчас вот на кого посмотрел, кто попадется, тот будет мой. Вот она глаза раскроет только потому, кто ее, соответственно, подрихтует. Муж и дочь больны диабетом. Дочь не может найти себя ни в личной жизни, ни в работе. Что такое диабет? Это поджелудочная отвечает за отношения. Связь. Значит, если диабет, это тема ревности. Но тут еще несколько иначе. Смотрите, это просто сказать ревность, чем сказать диабетик. Я никогда в жизни не ощущал, потому что у него это закрыто. Но принятие травмирующей ситуации в аспекте жизни и желания диабетика не проходит никак. То есть просто резкое изменение жизни, унижение какое-то, он испытывает стресс намного больше, чем любой другой. И тут же возникает программа самоуничтожения. Значит, должно быть постоянно унижено жизнь и желание. Когда повышенная диабетика, это тот, кто поел сахар, у него кома. Что такое кома? Это отрыв от жизни и желания. Вот и вся схема. То есть у каждого диабетика подсознательно идет ощущение, что его жизнь и желание погибнут. И вот когда это идет каждую секунду, тогда его концентрация на жизни и желании уменьшается. Поэтому, естественно, у диабетика могут быть проблемы в личной жизни и в работе, потому что работа и желание, и с деньгами и так далее. Естественный процесс. Почему количество диабетиков взрывообразно сейчас растет? По той же самой причине. Значит, первая стадия прохождения диабета – это прохождение травмирующих ситуаций. Ну и потихонечку, так сказать, желание, тема ревности в любом случае надо как-то решать. Что нужно сделать, чтобы увеличить скорость перехода человеческого в божественное? Вы знаете, у каждого человека это индивидуально. Просто нужно постоянно жить этим. Вот и все. Причем иногда так вот, нет, год, два результата, потом бац, за три дня все поменялось. Здесь какие-то совершенно свои механизмы. Еще раз хочу подчеркнуть. Нужно для того, чтобы ощутить божественное как реальность, нужно постоянно в божественном думать, чувствовать и обращаться в мысли. Вот и все. Вот почему в христианстве иконы сначала отменили, потом все-таки вернули. Потому что икона – это напоминание вот, божественное. То есть человек должен, священные книги, какая-то, почему храмы существуют, ведь тоже многие говорили, не нужен храм, он должен быть. Извините меня, мы животные, мы зависим от среды в какой-то степени, меньше, но зависим. Значит, среда должна где-то помогать нам ощущать божественное. Вот здесь и ритуалы, и храмы, и другие напоминания. Много лет болели псориазом. Как это объяснить? Ну, псориаз – это, во-первых, программа самоуничтожения. Это, как правило, внешний уровень гордыни, а внутренний чувственность. То есть псориаз, астма, диабет – это все похоже на них. Поэтому, как правило, когда лечат таблетками астму, псориаз или диабет, люди после этого часто умирают. Почему? Потому что программа самоуничтожения не связывается с ничем. Похоже, наша лекция заканчивается. Сколько мы просидели? Всего час? Два. Час времени, да? Два часа. Сколько прошло времени? Два часа. Значит, у меня начинает болеть поджелудочная. Это связь с кем? Смотрите, с группой людей. С какой? Конкретно с вами. Что у вас? У вас прошла программа самоуничтожения. Почему? Лектор вас занимает информацией. Вполне достаточно. Вас поздравляю. Я уже закончил.